для вас, если вы чувствуете, что вы один из таких людей, ободрение, что Бог хочет приблизить вас к себе. Он хочет дать вам мир, радость, научить своему порядку именно в этой финансовой области нашей жизни. И действительно, как мы увидим сегодня, это реально, это важная часть наших взаимоотношений с Иисусом. То есть это не просто что-то там постороннее, как бы ну, дополнительное. То есть как вариант, то ли мы будем знать про финансы, про то, что Бог говорит про них или нет. То есть это важная часть нашего христианского хождения. Вот. Поэтому перед тем, как мы начнем уже разбираться в Божьем Слове, будем изучать, я хочу просто, чтобы мы сначала помолились, чтобы мы попросили прежде всего у Господа смирения. Чтобы мы были открыты, смиренны, просто принять все то, что Он хочет нам сказать на эту тему. Чтобы мы были готовы в своих сердцах не просто слышать, но измениться. Иногда сложно слышать про финансы не потому, что сложно понять, а потому, что сложно применять. Потому что мы готовы узнавать кучу информации. Да? Почему финансы – это одна из самых сложных тем, про которые можно говорить из Библии, из Божьего Слова, опять, не потому, что это слишком заумно и недоступно для многих, нет, потому что это очень доступно, но нам применять иногда неохотно, или нам сложно полагать это все просто перед ногами Иисуса. Сегодня мы будем говорить, опять мы не можем полностью обо всех сферах, что касается финансов, говорить. Мы будем говорить сегодня именно насчет даяния, как это играет роль в нашей жизни, в наших взаимоотношениях с Иисусом. Так что опять ободрение, то, о чем мы будем говорить сегодня, пусть это не просто останется информацией. Пусть это не будет просто некие факты, стихи, но реально я хочу просто сейчас мы помолимся, чтобы не я помолился, а чтобы мы все помолились, просто каждый в своем сердце, и открыл себя для Господа. Просто чтобы мы положили все свои либо плохие опыты в прошлом, либо страхи, либо, может быть, в общем, все, что мешает нам в этой сфере принимать от Господа, чтобы мы просто это сложили перед Ним. Хорошо? Да? Давайте помолимся тогда. Господь, мы славим Тебя. Боже, Ты действительно Бог добрый, любящий, славный Отец, Господи. И мы знаем, Господь, что Ты, Боже, полон истины и благодати, Иисус, Боже, что Ты хочешь научить нас. Боже, Ты хочешь не просто, чтобы мы приобрели новую информацию, Господь, но, Боже, Ты хочешь менять наши сердца, Господи. И мы просто просим, Боже, у Тебя сейчас смирение, прежде всего, Господь, чтобы Ты помог нам принять то, что Твой Дух Святой хочет сказать Церкви Своей. Боже, чтобы Ты дал нам готовность просто не просто слышать, но и применять те истины, на которые мы сегодня будем смотреть. Иисус, мы просто просим, чтобы Ты связал все дела врага, Господь, сейчас, Боже, чтобы наши сердца были просто готовы, Боже, приблизиться к Тебе, Боже, именно в этой сфере. Мы просим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Сначала я скажу. Сегодня, как мы уже говорили, мы будем смотреть именно на тему даяния, христианского даяния. Мы будем смотреть на 4 вопроса сегодня, что касается христианского даяния. Зачем, почему, что и как? То есть, зачем вообще говорить об этом? Почему это важная тема? Почему мы уделяем время, мы уделяем внимание, чтобы смотреть именно на даяние? Потом, почему давать? Другими словами, какие наши мотивы должны быть в даянии? Что, когда Бог говорит про даяние, что Он хочет видеть в наших сердцах. Вот. Потом, что? Вопрос, который многие задают и себе, и другим. Что? Сколько? Да? Сколько мы должны давать? Сколько Бог хочет? И так далее. То есть, очень практический вопрос. И тоже как? То есть это и практические моменты, и тоже в нашем отношении, с каким отношением мы даем, вот, и другие практические моменты. И потом в конце, я надеюсь, что останется хотя бы минут 5-10 для вопросов и ответов, хорошо? Так что если у вас возникнут вопросы в течение нашего времени сегодня, запишите, может быть, себе потом, если мы еще не ответим на эти вопросы в течение нашего времени, тогда можно задать этот вопрос в конце. Хорошо? Так что, прежде всего, зачем? Зачем об этом говорить? Почему это важная тема? Почему это тема, которой мы уделяем это время, наше внимание? Во-первых, потому что Божье Слово говорит, что это важная тема. Да? Конечно, простая причина, но важная. Кто-то хочет угадать, сколько прямых упоминаний про деньги, либо сокровища, либо богатства есть в Писании? Много, много. Больше 700. Ого, больше 700. И это прямых упоминаний. Даже не говоря про косвенные. Тоже в своих притчах Иисус, когда Он был на земле, конечно, Он очень часто учил через притчи, больше половины притчи Иисуса включали в себе деньги или богатство как какой-то главный момент. Так что сам Бог говорит, сам Бог уделяет достаточно много внимания в Своем Слове этой теме. Вот, поэтому мы уже можем сказать на этом основании, что это важная тема, да, что стоит нашего внимания, стоит познать, что Господь видит для нас в этой сфере. Но зачем, то есть вот почему Бог считает, что это важная тема? И давайте, если у вас есть свои Библии с собой, откроем Евангелие от Матфея, 6 главу. Это в Нагорной проповеди Иисуса. Евангелие от Матфея, 6 глава, мы прочитаем здесь пару стихов. Начиная с 19 стиха, Иисус говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это основополагающий стих, 21, что там, где сокровище наше, там будет сердце наше. Вот почему, прежде всего, вот почему это важная тема. Вот почему мы уделяем время, вот почему Бог говорит, что это важная тема. Почему? Потому что, во-первых, вопрос денег, вопрос финансов, это не просто вопрос каких-то средств, это вопрос нашего сердца. Прежде всего, это вопрос нашего сердца. Наши финансы, наши сокровища, как здесь Иисус говорит, напрямую касаются нашего сердца. Здесь мы видим, что Иисус мог бы, в принципе, много всего говорить. Да? Он мог бы сказать, там, где, ну, не знаю, например, семья ваша, да? Там сердце ваше будет. Да? Или там, где ваши друзья, или там, где ваши таланты, там сердце ваше. Но Он этого не говорил. И хотя они, это тоже, конечно, важные темы и важные моменты в нашей жизни. Но Иисус только сказал одно, что там, где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Во-первых, стоит подчеркнуть, что здесь не имеется в виду в переносном каком-то смысле. У меня был вот у нас на курсах в Светловодске был вопрос от одной женщины в нашей церкви, что, может быть, здесь имеется в виду как бы в образном смысле сокровище. То есть то, что ты считаешь драгоценным. Да? Другими словами, я сказал, ну, другими словами, ты имеешь в виду там, где, вот там, что, то, что ближе к твоему сердцу, да? Да. Тогда получается, Иисус говорит, то, что ближе к твоему сердцу, там сердце ваше. Масляное масло, мокрая вода. То есть это ничего не значит. Иисус имеет в виду буквально сокровища, то есть наши материальные какие-то финансы, богатства. Вот. И он говорит, что там, где это сокровище, там сердце ваше. Тоже интересно обратить внимание на то, что Иисус не говорил, пусть там, где ваше сокровище, пусть ваше сердце не будет привязано к ним. Он не говорил этого. Он изложил это как факт. Факт, который нельзя изменить. Там, где сокровище, там ваше сердце будет. Это не то, что мы должны как-то искусственно разделять наше сердце от наших финансов. Наоборот, мы должны смотреть на то, куда идут наши финансы. Потому что за ними последует, соответственно, наше сердце. Благовестник из 19 века в Америке, Дейл Муди, может быть, кто-то слышал про него. Он сказал насчет христианского даяния, сказал, что можно лучше определить уровень посвящения и духовной глубины верующего, смотря на его финансовые записи, чем на его молитвенный дневник. Можно лучше определить посвящение верующего и уровень его духовной глубины, смотря на то, что он тратит и куда он тратит свои деньги, чем на то, о чем он молится. И, может быть, он немножко перебарщивал в этой цитате, но подчеркивается то же самое, что это очень важный момент именно в наших взаимоотношениях с Господом. Почему? Потому что то, что мы делаем со своими деньгами, показывает, где наше сердце. Показывает, что для нас важно, что для нас имеет приоритет, значение. Тоже в практическом смысле, да, почему это важная тема, почему там, где наше сокровище будет, там наше сердце будет. Потому что те деньги, которые мы зарабатываем, да, на работе, мы вкладываем в эту работу нашу и свое время, и свои усилия. Статистика говорит о том, что взрослые люди, вот, которые работают, взрослые люди, мы тратим одну третью часть нашей сознательной жизни на работу. Одна третья часть нашего времени, наших усилий и так далее. Поэтому те деньги, которые мы получаем в возврат за эту работу, представляют собой существенную часть нашей жизни. Да? Поэтому, если наше желание действительно отдать всю жизнь Христу, тогда наши финансы тоже включаются сюда. Потому что, опять, они представляют собой существенную часть нашей жизни. А дальше еще один стих из 6 главы Матфея, 24 стих. Иисус говорит: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и Мамоне». А Мамона, прежде всего, это был лжебог богатства в древние времена. А Иисус здесь очень четко подчеркивает, что служить Богу и служить богатству одновременно невозможно. Невозможно. Он сказал: вы не можете. Вы не можете этого делать. По какой-то причине мы иногда, как верующие, не полностью доверяемся Иисусу в этом вопросе. То есть бывает, что люди говорят, что ну я хочу-то служить Богу, но тоже хочу раскрутиться, тоже хочу обогатиться. Да? И как бы две цели в моей жизни. А Иисус сказал, что мы не можем служить одной цели и другой одновременно. Мы не можем служить Богу и Мамоне одновременно. Мы не можем иметь обе цели. Иногда даже бывает, что мы, как христиане, и я надеюсь, что это не применяется к нам здесь, в этой комнате, но бывает даже иногда, что мы хотим просто, чтобы Бог помогал нам обогатиться. То есть мы, другими словами, что? Мы видим Бога как средство к нашей настоящей цели, то есть к обогащению. Мы поговорим чуть больше об этом потом. Или бывает, что если мы вот начинаем, то есть мы хотим раскрутиться, мы хотим обогатиться, то мы рано или поздно готовы идти на уступки, на компромиссы, именно в нашем христианском хождении. И результат, рано или поздно, когда человек пытается служить двум господам, как Иисус сказал, это невозможно, слишком много, по крайней мере, слишком много случаев есть, где верующие христиане просто ради денег отходят от Господа. Не обязательно это значит, что они все, я как бы отрицаю Иисуса Христа, я отказываюсь от христианства и все остальное. Может быть, это просто значит, что ну, я как бы верующий, но у меня больше нет времени там, быть в общении в церкви. У меня нет времени сегодня читать Божье Слово, общаться с Ним. Почему? Мне надо идти на работу, мне надо больше зарабатывать. Получается, мы уже промениваем Господа на мамону. Опять, то, что иногда происходит, даже это иногда происходит в целых церквях, и слава Господу, насколько я знаю, не в церквях Голгофы, но я знаю, вот даже в нашем городе знаю про такие церкви, где отменяли полностью изучение Библии, чтобы изучать вместо этого, как раскрутить свой бизнес. И я знаю, что многие из нас, мы знаем даже про такие случаи. Бог, получается, Бог уже не тот, о котором мы усердствуем. А о Боге мы начинаем не родить. То есть не то, что мы полностью отказываемся, просто нам не до такой степени важно. То, чем мы горим и к чему мы стремимся, уже богатство, а не Иисус. Мы должны сделать выбор, кому мы хотим служить. Либо Богу, либо мамоне. Выбор за нами. Ну, тогда, может быть, христианин задаст себе вопрос, и это хорошо, если задаст такой вопрос. Откуда я знаю, как верующий, впустил ли я мамону в мою жизнь? Есть, по крайней мере, два признака очень явных. Откуда мы знаем, впустили ли мы мамону в свою жизнь? Прежде всего, если мы не поклоняемся Господу нашими финансами, то есть через даяние, через пожертвование, как акт поклонения, тогда мы впустили мамону. Если мы не поклоняемся Господу своим богатством, своим сокровищем, да, тогда мы сердце не отдаем Ему, а богатство мы уже впустили мамону. И человек, который, может быть, сейчас возникает какой-то спор в сердце, да, ну, это не обязательно так. Вы можете спорить целый день о том, насколько, вот, мы можем сказать, да, просто достаточно сказать на устах, я служу Богу, да, Иисус на первом месте. Если мы не поклоняемся Господу своими финансами, своим богатством, это не так. Это не так. Тоже еще один признак, откуда мы знаем, может быть, мы в чем-то впустили мамону уже в свою жизнь, как верующие. Если мы промениваем общение с Богом на возможности больше денег зарабатывать, на возможности просто раскрутиться, тогда мы уже тоже впустили мамону. Если мы уже бросили ей общение и просто наше личное чтение Божьего Слова, общение с Ним, чтобы больше сосредотачиваться на этой сфере, как раскрутиться, мы уже впустили мамону. И слава Господу, Он Бог долготерпелив, милостив. Да? Он не хочет, чтобы мы оставались в этом месте, а чтобы мы просто открыли свои сердца и признали, да, Господь, я в чем-то, я где-то, я уже впустил это. Я вижу. И теперь я отдаю это Тебе. Не обязательно оставаться в этом месте. Господь, если Он указывает нам на то, что неправильно в нашей жизни, это не для того, чтобы осуждать нас, а для того, чтобы восстанавливать нас. Вот, тоже, почему, зачем мы говорим об этом, почему настолько важная тема. Тоже давайте откроем, прочитаем первое послание к Тимофею, 6 глава. 1 Тимофею, 6 глава, прочитаем здесь тоже отрывок, 6 стиха. Здесь написано: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Хотим ли мы обогатиться? Не обязательно вслух ответить. Но Божье Слово говорит, что желающие обогащаться, что нас ждет? Бедствие, пагуба, что мы будем подвержены многим скорбям. И даже в некоторых случаях, как мы говорили, люди бывают уклоняются от веры. Опять здесь подчеркивается, не деньги сами являются корнем всех зол, хотя можно это сказать даже в миру выражение, да, что деньги грязные, что это корень всех зол. Нет, не деньги сами, а сребролюбие, то есть любовь к деньгам. Любовь к деньгам. Кстати, не обязательно значит в этом, если любовь к деньгам. Подразумевается, во-первых, что не обязательно иметь деньги, чтобы любить их. Есть многие нищие люди, которые очень сильно любят деньги. И есть, с другой стороны, есть богатые люди, которые не любят своих денег, а используют свои деньги, чтобы служить Иисусу. Поэтому вопрос не в количестве денег, а в качестве нашего характера. Многие люди думают, что богатство, деньги – это счастье, что это приводит к счастью. Это очень, очень распространенное понятие в миру, даже среди некоторых христиан. А на самом деле Писание говорит, это не так. Человек, желающий обогащаться, подвергает себе вот что, вот чему. Да. Тоже даже если просто смотреть на мирскую статистику, в каких странах, как вы думаете, самый большой процент самоубийства? В богатых. Америка, Западная Европа, Европа в общем. А в каких странах самый маленький процент? В нищих, в Африке. Есть еще, вот, может быть, кто-то слышал про такого человека, он жил в начале 20 века, Рокфеллер, его фамилия. Он был самым богатым человеком вот, в свое время, и вообще, если сравнить уровень жизни тогда с нашим уровнем и стоимостью разных товаров и так далее, некоторые даже утверждают, что он был самый богатый человек, который когда-либо жил, Рокфеллер. И однажды брали у него интервью. И этот журналист спросил, мистер Рокфеллер, сколько нужно денег человеку, чтобы быть счастливым? И он остановился, задумался и очень правильно ответил, еще немного. Еще немного. Самый богатый человек, который когда-либо жил, и чтобы быть счастливым этими деньгами, еще не хватает. Почему? Потому что деньги не могут наполнять наши сердца, только Иисус может это делать. Поэтому, почему это, зачем мы говорим об этом, почему богатство, деньги, финансы, почему это столь важная тема? Потому что это касается напрямую нашего сердца. Потому что это касается нашего хождения с Богом и кому мы служим. И потому что неправильное отношение к финансам имеет достаточно серьезные последствия. Вот, теперь, то есть это почему мы об этом говорим. Теперь, почему давать? Да, мы смотрели, зачем смотреть на эту тему. Теперь, почему давать? Да. Мы знаем, и я думаю, что это не секрет ни для кого из нас, что Библия говорит, чтобы мы, как верующие в Иисуса, как христиане, чтобы мы давали. Да, чтобы мы давали Господу, чтобы мы делились с другими людьми. Щедрое даяние – это признак ученика Иисуса Христа. Но почему все-таки? Почему мы должны давать? То есть, да, как бы мы понимаем, что это есть в Библии, но какие мотивы должны быть в наших сердцах? Ведь для Господа всегда самое важное не внешние какие-то акты, а наше сердце. Вот, поэтому, когда мы даем, что должно быть в нашем сердце? И сначала мы посмотрим на некоторые ложные причины, ложные побуждения, которые иногда возникают среди христиан для даяния. А потом мы посмотрим на некоторые библейские побуждения, что Бог хочет видеть в нашем сердце, когда мы даем. Поэтому сначала ложные мотивы, ложные побуждения для даяния. Бог нуждается в нашей помощи. Первая ложная причина. Бог нуждается в нашей помощи. Это неправда, это ложь. Бог ни в чем не нуждается. Бог самосуществующий, Он Царь царей и Господь господствующих. Он ни в чем не нуждается от нас, ни от кого. Есть место в 49-м псалме, где Бог в первом лице говорит: «Если б я взалкал, не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Бог говорит, что даже если у меня возникла какая-нибудь нужда, хотя это не произойдет, я бы не просил у тебя, потому что мне принадлежит все. К сожалению, очень часто можно слышать именно это побуждение через разные служения, в особенности почему-то по телевизору. Помогите Господу, если вы не поможете сейчас Господу в этом служении, нам конец. Пусть умрет. Пусть умрет. Почему? Потому что это служение в этот момент бесчестит Бога. Они говорят, что Бог нуждается в нашей помощи. Это неправда. Это не истина. И любое служение или служитель, который якобы прославляет Господа, если он говорит это, он наоборот бесчестит Господа. Так что пусть такое служение умрет. Бог дает нам заповедь. Давать. Не для того, чтобы его банковский счет может расти, а для того, чтобы наши взаимоотношения с ним могли расти. Бог ни в чем не нуждается. Вторая ложная причина, которая иногда звучит, или в сердце у человека. Ну, мы как христиане, мы обязаны давать десятину. Неправильно. И мы поговорим чуть больше об этом потом. Но факт в том, что нигде в Новом Завете нету прямых каких-то заповедей от Господа, чтобы мы, как христиане, давали десятину, имею в виду 10%. Однако мы видим, и до, то есть это было под законом Моисеевым, да, действительно, десятина была часть закона для израильтян. Это была часть Моисеевого закона. Однако до закона, то есть в примерах, например, Авраама и других патриархов, и тоже после Моисеевого закона, то есть во Христе, в Новом Завете, мы видим принцип щедрости, щедрого даяния. И мы вернемся немножко к этому вопросу, когда будем говорить про что давать, сколько. Но можно прочитать быстро один стих. 2 Коринфянам, 8 глава. 2 Коринфянам, 8 глава, 7 стих. Там в контексте вот Павел говорит: «Изобилуйте всем добродетели». «Изобилуйте всем добродетели». И в контексте он говорит про что? Про даяние. Поэтому он говорит: обильно дай, давайте, да? Преуспевайте в даянии, да? Изобилуйте в этом. Опять, мы вернемся потом именно к этому моменту, но ложная причина, мы обязаны дать десятину, имея в виду 10%. Хорошо? Третья ложная причина, ложное побуждение, которое возникает. Если я дам Господу, Он сделает меня богатым. Если я дам Господу, Он сделает меня богатым. Во-первых, хотя стоит выяснить, что подразумевается под словом «богатым». Если мы имеем в виду какие-то духовные богатства, да, можно сказать «да». Да, что есть определенное благословение, есть определенная радость и мир, который приходит в нашу жизнь, когда мы подчиняем свои финансы Господу. Однако не об этом говорится, как ложное пробуждение, побуждение, а, например, вот дай Господу 10 гривен, Он вернет тебе 100. Да. Что это как банк-депозит с очень хорошими процентами. Да. Вложишь свои деньги туда, и Господь даст тебе больше. Это лжеучение, это ложное побуждение для нашего даяния. Не только само учение не подтверждается Божьим Словом, но на самом деле, если христианин дает пожертвование Господу именно для того, чтобы Господь вернул ему больше денег, это гнусно, это мерзко. Почему? Потому что получается, во-первых, этот человек в самом деле поклоняется не Иисусу, а Мамоне. И что хуже, что именно мерзко в этом, он хочет, чтобы Иисус к поклонению Мамоне присоединился. Он хочет пользоваться Богом, пользоваться Иисусом, чтобы добиться настоящей своей цели больше денег. И это мерзко. Это ложное побуждение, это совершенно неправильное сердце в даянии. Еще одно ложное побуждение в даянии, чтобы заработать Божие благорасположение. Чтобы заработать Божие благорасположение. То есть это звучит наподобие, если ты не дашь Господу, Он будет зол на тебя. Если ты не дашь Господу, ну, Он будет недоволен тобой. Да. Он не будет любить тебя так сильно, как того, который дал много. Другими словами, это попытка купить Божье благорасположение нашими деньгами. Божье благорасположение не на продаже. Божье благорасположение к нам уже было один раз навсегда куплено драгоценной кровью Иисуса Христа. Не нашими купюрами и копейками. Бог не любит того, кто щедро очень дает, больше, чем того, кто не дает. И есть стих, да, что доброхотно дающего любит Бог. И иногда берется этот стих как бы не в контексте, чтобы сказать, что ну вот, если не даешь доброхотно, Бог тебя не любит. Нет. Имеется в виду, что Бог радуется этому. Да, действительно, это радостно для его сердца, когда мы с желанием просто благословить Господа даем щедро. Но мы не говорим про его благорасположение в этот момент, мы не говорим про его любовь к нам. Единственное основание Божьей любви к нам – это Иисус. Это не то, что мы делаем, это не наши какие-то дела, а его труд на кресте. Поэтому это ложная причина для даяния, чтобы как-то заработать Божье благорасположение. Есть, конечно, я добавлю к этому, есть один смысл, в котором, если мы отказываемся от этого благословения, даяния, то есть если мы отказываемся поклоняться Господу своими финансами, тогда мы реально пропускаем мимо определенное благословение. То есть опять, радость, мир. Да, в том, что мы можем использовать свои деньги, чтобы прославлять Бога. Мы пропускаем это мимо, но это уже другая речь, это уже другое, чем то, что у нас нету там какого-то либо любви, либо благорасположения Божьего. И тоже мы должны понять при этом, что мы не даем для того, чтобы Господь благословил нас, а самоотдаяние Ему есть Его благословение. Это не то, что, ну, Господь, я заплачу тебе 50 гривен, ты дашь мне благословение. Самоотдаяние есть благословение. Как и любое другое служение, есть благословение. Мы служим Господу не чтобы Он потом что-то нам вернул за это, а потому что это само в себе приятно. Это само в себе благословение. Вот, последнее ложное побуждение в даянии. Хвала перед людьми. Это именно то, чем занимались фарисеи в дни Иисуса. Он обличал их в этом. То есть они давали для того, чтобы другие люди видели. И сказали, о, какие щедрые духовные люди. Иисус сказал, они уже имеют, уже получили свое. Да? Вот. Значит, ложные побуждения в даянии. Да? Первое, можно сказать, гордыня. Что Бог во мне нуждается. Второе, законничество. Что мы обязаны давать десятину. Третье, жадность и сребролюбие, что мы пользуемся Богом, чтобы иметь больше денег. Четвертое, страх, что Бог не будет меня любить или принимать, если я не дам. И пятое, самопоклонение, то есть поклонение себе, чтобы меня хвалили, а не Господа. Теперь давайте посмотрим на библейские побуждения. Что Бог хочет видеть в наших сердцах? И если, может быть, у вас либо раньше, либо замечаете какие-то такие побуждения в вашем сердце, отдавайте их Иисусу сейчас. И будьте готовы принять то, что Бог говорит, то, что Библия говорит, какие должны быть наши побуждения. Значит, библейские побуждения для даяния. Во-первых, благодарение, поклонение. Благодарение и поклонение. Лучший, наверное, пример этого в Библии – это Авраам. Если помните историю, там в 14 главе Бытия мы читаем о том, что Бог дал победу Аврааму над 4 царями от Востока. Вот, он их разорил, все, он забрал обратно добычу из царей Содомских и Гоморских, тоже своего племянника Лота, помните историю? Вот. И потом написано Мелхиседек, такой интересный персонаж в Библии, то есть Иисус. Это до своего воплощения и проявления Иисуса Христа. Выходит, встречает Авраама и преподносит ему хлеб и вино, причастие. Вот. И Авраам благодарит Господа, Мелхиседек благословляет Авраама, а потом написано, Авраам дал десятую часть добычи Мелхиседеку, то есть Богу, через Мелхиседека, через этого священника, через Иисуса. И на самом деле мы читаем, если прочитать дальше в этой истории, потом все, что осталось от добычи, он отдал обратно царям Содомским и Гоморским, чтобы он сказал, чтобы вы не говорили в будущем, что ты богат из-за нас. Да, чтобы видели, что Бог просто благословил меня. Поэтому очень часто люди ссылаются на то, что ну, Авраам дал 10%. На самом деле, если задуматься, он дал 100% того, что он оставил у себя. Не 10. Остальные 90% он отдал обратно тем царям. Значит, еще один стих из 2 Коринфянам. Это очень хороший отрывок именно про даяние. 9 глава 2 Коринфянам с 11 стиха. Здесь Павел пишет, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. Павел говорит, что не только наше даяние, конечно, это благодарность. То есть в случае Авраама опять, когда он это отдал? После того, как Бог его благословил. после того, как Бог дал ему победу, после того, как он имел, имел общение с Богом через Мелхиседека, да, и потом написано, он в благодарении дал. Но здесь мы видим, что не только благодарение – это мотив нашего даяния, тоже это умножает благодарение среди других. Павел говорит, что когда те видели, как мы щедро делимся, щедро даем, они тоже славят Господа. И умножается Божья слава. Да? Поэтому первое библейское побуждение – благодарение Богу и прославление Его. А вторая причина, второе побуждение, чтобы сделать Господа центром нашей жизни. Чтобы реально ставить Господа на первом месте. Опять, как мы уже читали, там, где наше сокровище, там будет наше сердце. Это факт. Это просто факт. Мне очень нравится, как один пастор сказал, может, вы помните, кто был сколько лет назад на национальной конференции, Боди из Венгрии приехал, помните? И он тоже делился тогда про финансы. И он сказал, что возможно отдавать свои деньги Богу, при этом не отдавая свое сердце. Однако невозможно отдавать Богу свое сердце, не отдавая при этом свои деньги. Еще раз. Возможно отдавать свои деньги Богу, при этом не отдавая свое сердце, то есть как фарисеи делали. Да, они якобы отдавали, но в своем сердце они не приближались к Господу. Однако невозможно отдавать свое сердце Господу без того, чтобы отдавать свои деньги. И если мы хотим отдавать свою жизнь, свое сердце Иисусу, значит, это важная часть нашего поклонения, что мы поклоняемся именно своими финансами. Если опять, как мы сказали раньше, если мы говорим о себе, что ну, я служу Богу, я поклоняюсь Господу, я Бог на первом самом месте в моей жизни, мое сердце Ему принадлежит, мы можем приходить в церковь и петь об этом, но если мы при этом не отдаем Господу из наших финансов, мы обманываем себя и Бога. Бог знает, что это неправда. Однако мы обманываем себя иногда настолько хорошо, что мы действительно верим этому. Да? А в чем дело? Я Иисус на первом месте, ну, не даю, ну и что? Ты обманываешь себя. Опять, Бог не нуждается в наших деньгах. Бог даже не хочет наши деньги как таковых. Он хочет наши сердца. И поскольку наши сердца привязаны к нашему сокровищу, и это просто факт, то Бог хочет, чтобы мы давали. Почему? Опять. Просто чтобы он имел наши сердца. Третья причина, третье побуждение библейское. Освобождение от материализма. Освобождение от материализма. И от мира. Помните пример, конечно, Иисус рассказывал в 18 главе Луки про богатого начальника, да, который подошел, помните, он спросил, Господи, что мне сделать, чтобы наследовать вечную жизнь? Иисус сказал, соблюдай заповеди. Он сказал, я уже соблюдал все с детства. И Иисус сказал, одного не достает тебе. Да? И он говорит, иди, продай все, что имеешь, раздавай нищим, иди, последуй за мной. Да. И, конечно, этот богатый начальник, он этого не делал, он отошел, написано, печальным, потому что он был очень богат. То есть, другими словами, богатство для него было важнее, чем Иисус. Это не значит, что каждый христианин должен идти и буквально 100% своего умения продать и раздать. Это было конкретное слово для него от Иисуса. Однако, в чем была корневая проблема? Что на самом деле он любил богатство больше, чем он любил Иисуса. Когда мы даем Господу пожертвование из своих денег, мы говорим Господу, ты, Бог, важнее для меня, чем эти богатства. Ты важнее для меня, Иисус, чем мои деньги. ты мой Бог, а не мамона. Потому что, опять, мы можем только иметь одного господина, не двух. И когда мы даем Господу, тогда мы выбираем именно Бога и служить Ему. Тоже одновременно, да, Иисус сказал в этом стихе, мы уже читали, что если одного любит, другого ненавидит, об одном будет усердствовать, а о другом не родить. Поэтому, если мы используем свои финансы, чтобы больше любить Господа, и чтобы усердствовать о нем, соответственно, мы начинаем богатство как именно предмет поклонения ненавидеть. Мы начинаем не родить. То есть, другими словами, это не настолько важно для нас, что, о, надо иметь больше и больше денег. Наши деньги далеко не настолько важны для нас, когда мы используем их, чтобы поклоняться Господу. Это освобождает нас, другими словами, от материализма, от жадности. Значит, четвертая причина, четвертое побуждение библейское – управление. Управление. Что имеется в виду? Что мы, что касается наших финансов, мы только управляющие, мы не владельцы. Что касается нашего имения и вообще-то все, что у нас есть, мы не являемся владельцами. Кто-то есть владелец собственного там либо дома, либо квартиры здесь? Есть? Нет. Нет. Это был хитрый поставленный вопрос. Нет, мы не владельцы. Да, конечно, в законном смысле перед государством, да, есть. Но в наших сердцах главное, что мы понимаем, что мы не владельцы, а просто управляющие или в современных терминах менеджеры. Менеджер это кто? Это тот, который распоряжается чужим имением по воле своего хозяина. Менеджер в любом магазине зайдете, он не может просто вот раздавать телевизоры своим друзьям, потому что захотел. Было бы круто. Он не может просто, ну, не хочу сегодня открывать магазин, хочу отдыхать, поэтому не открываю. Он не может этого делать. Почему? Потому что он не хозяин. Он не владелец, он просто менеджер. И он должен подчиняться воле своего хозяина в распоряжении его имуществом. Вот кто мы. Мы менеджеры, мы управляющие всем тем, что Бог нам дал. На самом деле это принадлежит ему. Давид, царь Давид, он понимал этот факт. В первой книге Паралипоменона, в 29 главе, там, в общем, народ израильский и Давид, конечно, первый из них, они приносили огромнейшую жертву золота, серебра, дров для построения храма. Очень-очень много. То есть это было самое большое пожертвование вообще за историю Израиля. И написано, что все, весь народ, они радовались. Почему? И там написано, что они от... Почему? Потому что они от всего сердца жертвовали Господу. И опять добавлю к слову, опять, когда мы жертвуем от всего сердца Господу, действительно приходит Божья радость. Это радостный акт поклонения. Но после того, как они вот дали эту огромную жертву и пожертвование, то Давид молится. И в своей молитве он говорит: «Ибо кто я, и кто народ мой, что мы имеем возможность так жертвовать? Но от тебя все, обращаясь к Господу, и от руки твоей полученное мы отдали тебе». Давид понимал этот факт, что он был человек очень богатый, царь Израиля. Но он понимал, что все, что у него есть, на самом деле принадлежит Иисусу. Все. Он не владелец, он просто управляющий. Все, что мы имеем, это настолько важно понять и принять в наших сердцах, что все, что мы имеем, принадлежит не нам, а Господу. Очень хорошая цитата от Чака Смита, основателя церкви Голгофы. Он сказал, что вопрос не в том, сколько из моих денег я могу уделять Господу, а сколько из Божьих денег я могу оставить у себя. Вопрос не в том, сколько из моих денег я могу уделять Господу, а сколько из Божьих денег я могу оставить у себя. Почему? Потому что все мои деньги Божьи. Мы управляющие. Да? И когда мы даем, мы признаем этот факт в реальности. То есть не просто на словах, мы именно признаем то, что наша роль – это управляющие Божьим имуществом. Иисус сказал, что если мы не верны в чужом, кто поверит вам истинное богатство, имею в виду, Он сказал. Да? То есть, другими словами, в одном плане можно сказать, что то, что мы делаем со своими деньгами, это тест. Это проверка нашего сердца. Это удивительно мне иногда и печально видеть, как есть люди, которые хотят быть лидерами в церкви, они хотят иметь какое-то там мощное служение. Но когда задаешь им вопрос, а ты поклоняешься Господу своими финансами? Нет. Я готов быть пастором. Если мы не верны в чужом, кто поверит нам истинное богатство? Да? То есть, и в другом месте Иисус сказал, в неправедной мамоне, в неправедном богатстве. Если мы не верны, кто поверит нам истинное? Да? Это проверка для наших сердец. То есть Бог хочет видеть опять отношение нашего сердца. То ли мы считаем себя владельцами, то ли мы считаем себя просто управляющими, как на самом деле есть. И последнее побуждение библейское. Вечная награда. Иисус, мы уже читали это место, Иисус сказал, собирайте себе сокровища на небе. Интересно, Он не говорил, не собирайте никаких сокровищ вообще. Он сказал, собирайте себе сокровища на небе, а не на земле. Мы можем использовать свои деньги таким образом, что наше богатство становится вечным. Для вечных целей. Что никогда не истребится. Касаясь наших финансов, касаясь денег, именно Павел говорит тоже в 1 Тимофею, в 6 главе, он там сказал, что мы ничего не принесли в этот мир явно, что ничего не можем вынести из него. Мы родились ни с чем, голыми, да, даже без одежды на спине. Ни с чем мы пришли в этот мир, и ни с чем мы уйдем. Однако, мы не можем свое богатство здесь забрать с собой, когда мы умрем, однако мы можем послать вперед. Когда мы используем свои деньги, свои финансы для Божьих целей, для вечных целей, тогда это становится вечным богатством. Да. Не денежным, а вечным, которое никогда не исчезнет, которое никогда ржа и моль не будут истреблять. Тоже Павел говорит об этом во 2 Коринфянам 9 главе, 6 стих. Он говорит, при сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. И опять, к сожалению, иногда этот стих берется, чтобы сказать, что дашь Господу 10 гривен, Он вернет вам там Тарас Шевченко. Да? На самом деле не говорится про финансы. Да? Кто щедро посеет, тот щедро пожнет. Однако он пожнет вечную награду. Он пожнет именно небесное богатство, небесное сокровище. Да. Иногда, если человек верен, если человек действительно хочет и любит прославлять Господа своими финансами, Бог видит это сердце. И Бог, соответственно, иногда такому человеку вручает большие суммы денег, но это не для того, чтобы этот человек мог потом потратить на себя, а чтобы он мог дальше передавать больше. Значит, библейские побуждения для нашего даяния, подытожим, благодарение и поклонение, во-первых. Во-вторых, полное подчинение себя Богу, что мы отдаем свое сердце В-третьих, освобождение от материализма. В-четвертых, что мы признаем свою роль как управляющих. И пятое, вечный плод, вечная награда. Мы, значит, проводили большинство нашего времени насчет побуждений, потому что это самый важный момент. Если в нашем сердце неправильно, и мы даем неправильно в сердце, то все остальные моменты не важны. Наше сердце в даянии самое важное, поэтому мы провели большинство времени именно на этом. Однако, мы сейчас поговорим чуть-чуть хотя бы. Мы сказали третий вопрос – что? Что давать? Сколько? Да, вопрос, который все задают. Сколько мне нужно давать? Во-первых, неправильный вопрос. Не сколько мне нужно давать, а сколько я могу давать. Не сколько я должен давать, а сколько привилегий есть давать. Теперь мы вернемся к десятине, потому что мы сказали, что вернемся к этому. Обязаны ли мы, как христиане, платить десятину, то есть 10% своих доходов? Конечно, опять, десятина – это основано в Древнем Израиле, это была действительно часть Моисеевого закона. Под Моисеевым законом десятина была обязательна, обязанность. Однако, вот что мы должны понять насчет десятины в Древнем Израиле. Было много десятин для израильтян. Во-первых, была десятина для левитов, для священничества, чтобы поддерживать их священников, 10%. А потом была десятина для праздников, во время всех этих древнееврейских праздников, тоже десятину. Тоже для нищих раз в 3 года, как форма соцобеспечения, они давали 10% раз в 3 года для нищих, чтобы поддерживать их. Тоже в Моисеевом законе написано, что им было нельзя собирать там виноград или с поля слишком тщательно. То есть они должны были оставлять и пшеницу, и виноград на лозе. И потом нищие приходили и собирали все это. И потом тоже был налог для построения храма. Это уже чуть позже. Но если подытожить все эти разные десятины и пожертвования, древние израильтяне давали не 10%, а где-то 25-30%. Поэтому, если мы, как христиане под Новым Заветом, считаем, что мы как бы по Божьему закону обязаны давать 10%, ну, если хотите по закону, вы обязаны давать 25-30%. Так что радуйтесь. Однако мы, Библия говорит в Новом Завете, мы не под законом, но под благодатью. Но вместе с этим давайте прочитаем. Тогда вопрос, да? Сколько мы должны, вот хорошо, не по Моисеевому закону, сколько мы должны давать? Сколько мы можем давать? 10%? 25-30%? 90%? 100%? Давайте откроем 2 Коринфянам. Опять, если можете пальчик просто закладывать туда. 8 глава, 12 стих. Павел пишет, ибо если есть усердие, то оно, даяние в контексте, принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. И еще в 9 главе 6 стиха. При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, ни с огорчением и ни с принуждением, ибо доброохотного дающего любит Бог. Другими словами, для нас под Новым Заветом нету закона, сколько процентов. Нет закона. Однако есть принцип. Есть принцип нашего даяния. Щедрость. 10, 20, 30, 80, 90, 100. Здесь написано «по расположению сердца». Не по принуждению и по возможности. То есть по тому, кто что имеет. а не потому, кто чего не имеет. По возможности, по расположению сердца мы даем. Однако я хочу вот что сказать по этому поводу. Свобода, которую мы имеем от закона, это не свобода служить себе. Это не свобода служить своей плоти. Это свобода жить ради Христа и в Его воле, и в Его характере. Наш пример, прежде всего, когда мы задаем себе вопрос перед Богом, тогда хорошо, Господь, сколько мне давать? Наш пример, конечно, как во всем, Иисус. И здесь тоже, в 8 главе 9 стих 2 Коринфянам 5, написано про Иисуса и как Он давал. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Иисус отдал все. Иисус отдал самого себя. Он больше отдавать не мог. Все, что мы имеем, наше спасение, отношение с Господом, вечную жизнь, мы имеем, потому что Иисус был щедрый. Мне нравится тоже, как один другой пастор сказал по этому поводу, да, ну хорошо, мы не под законом, сколько нам давать? Если мы, то есть если давали израильтяне за служение смерти, Павел называет Ветхий Завет в одном месте служение смерти. Если за служение смерти давали 25-30%, тогда за служение благодати, насколько мы должны быть еще благодарны? Поэтому, сколько мы даем, это решение Господа. И наша ответственность узнавать Божью волю для своей жизни. Господь, сколько ты хочешь. Я не говорю, что это наше решение. Это Божье решение. Но наши сердца должны быть открыты принимать то, что Он хочет для нас. Да. Не по принуждению, а радостно. Все, что можно сказать, не процент, а щедро. Мы должны давать щедро. Да. Для каждого человека это будет выглядеть по-разному. Для кого-то, может быть, 10% действительно щедро. Может быть, то есть... Это реально вот как бы большая, можно сказать, жертва для него. Для кого-то может быть 25-30%. Да? Для кого-то может быть 90%. Я лично знаю случаи вот разных пасторов, по крайней мере в Штатах, вот, которые действительно, то есть они, ну как бы Господь благословил там именно финансово, они просто оставили для себя там какую-то мизерную часть своей зарплаты, то есть они сказали, все, граница, а все остальное идет на Божью работу. И реально где-то 90% дают. Вот, поэтому для каждого человека это будет выглядеть по-разному. Но принцип должен быть тот же самый, щедрость. А теперь один момент, который может возникать. Человек скажет, ну, я молился, и Бог мне сказал давать 0.5%. Или вообще, что мне сейчас не надо давать. Это не Бог тебе говорил, это сатана. Или твоя плоть. Выбери, как хочешь. Либо сатана тебе это сказал, либо твоя плоть. Это не Бог тебе говорил. А как ты можешь так сказать? Потому что это правда. Потому что это не щедро. И Библия опять не говорит процент или количество. Однако Библия четко говорит принцип щедрость. И не давать, это однозначно не щедро. И 0.5% тоже не очень щедро. То же даяние, сколько мы даем, должно быть пропорционально. Опять, кто что имеет, по возможности, другими словами. Опять, царь Давид, человек очень богатый, он был царь Израиля. Он однажды пошел сделать пожертвование Господу. на поле Орны, если помните эту историю, это во второй книге Царств, 24 главе. Он пошел сделать пожертвование, принести пожертвование Господу на поле Орны. И Орна, этот человек, который был владелец поля, он подходит к Давиду и говорит: вот, царь мой, пожалуйста, вот тебе волы, вот тебе дрова, пожалуйста, принеси пожертвование Господу. Да. И Давид ответил что? Нет. Он сказал: я заплачу тебе, что стоит, и я не вознесу Господу жертвы, взятой даром. И он купил не только волов и дрова у Орны, он тоже купил целое поле, на котором он принес эту жертву. Почему? Потому что для него, очень богатого человека, купить волов и дрова — это вообще ничего, это карманная мелочь. Да, он хотел принести жертву стоящую и достойную Господа. Поэтому он купил целое поле. Конечно, для тех, которые, может быть, не цари, может быть, не целое поле обязательно давать, но опять, смысл в том, что это значительно, что это не просто там какие-то отходы. Например, Билл Гейтс, да, самый богатый человек в мире. Ему нужно, если бы он давал по христианским понятиям, ему надо было бы давать намного больше, чем мы даже можем себе представить такие суммы. Однако я хочу сказать вот что, потому что у нас здесь есть тенденция смотреть на Запад, там, на Западную Европу, на Америку и сказать: ну да, они могут быть щедры, а мы вот тут на Украине бедные. Вот, крыза, да. И здесь одна интересная статистика есть для вашего размышления. ООН, знаете все эту организацию ООН, они сделали перечень всех государств по уровню развития человеческого потенциала, то есть уровень жизни, мы бы сказали попроще. Некоторые страны не включались в этот список, но огромное большинство. И из 166 стран Украина находится где-то на 80-м месте. То есть где-то как раз в середине списка. Это значит что? Это значит, что, кстати, те страны, которые ниже 80-го места, это те же страны, которые имеют огромнейшее население. Типа Китай, Индия и так далее. Ниже уровня жизни на Украине. Поэтому это значит что? Что мы здесь на Украине живем лучше, чем большинство людей в мире. Мы все равно находимся в первой половине. Да, это не Западная Европа, я понимаю, это не Америка, это тоже не Африка. Хотите узнавать, что такое настоящая нищета? Спросите, вот я вижу африканских наших братьев здесь. Можете у них спросить. Здесь мы не знаем. Для нас нищета — это, ну, я не могу себе позволить новый мобильный телефон. Да. Для нас нищета, я не могу покупать себе новую вещь, которую я хочу. Да. Или, ну, придется, как бы, на этой неделе даже мясо не кушать. У нас есть, хотя за то, что кушать. И просто я это подчеркиваю, почему? Потому что я заметил, я думаю, что есть тенденция думать, что вот как нам плохо здесь. Почему? Потому что по телеку мы все смотрим, как у них хорошо. По телеку не показывают, как у других плохо. Поэтому мы должны молиться в соответствии, опять, с нашей возможностью и с принципом щедрости. Единственный пример деяния, который Иисус дал напрямую, пока Он ходил по земле, сами помните, это была вдова, которая имела 2 копейки, и она отдала обе. 100%. Очень бедная. Но все равно она пожертвовала Господу. Теперь, это приводит к последнему моменту, как. А мы сказали, зачем, почему, что, как. Как давать? И мы быстро это сделаем, и надеюсь, что еще несколько минут для вопросов будет. Прежде всего, радостно. радостно. Да. Не по принуждению, не потому что я обязан, а потому что это привилегия. Потому что это действительно радость. И опять, мы уже читали, но еще один раз можем прочитать. Здесь написано, 7 стих 9 главы 2 Коринфянам, что каждый, уделяя по расположению сердца, ни с огорчением, ни с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Да. Ну, здесь может тоже возникать интересный вопрос. Кто-то скажет, ну, я когда даю, я не радостный, поэтому давать не буду. Нет, это не тот вывод, неправильный вывод. Сначала покайтесь, и потом давайте. Сначала покайтесь в своем плохом отношении, и потом давайте. И молитесь при этом. Кстати, действительно, если вы не радуетесь, когда жертвуете Господу, может быть, во-первых, потому что вы только думаете, что не порадуетесь, никогда не пробовали. Попробуйте. Во-вторых, может быть, если действительно вы даете и просто горько, и тягостно, и нерадостно, молитесь. Может быть, у вас в сердце застряло какое-то лжепобуждение даяния. Из тех, о которых мы говорили, если вы считаете, что это обязанность или что как бы вот из-за страха, конечно, не будете радоваться. Но мы поэтому говорили столь тщательно именно про побуждение. Так что молитесь об этом. Второй момент, это уже это связано со вторым моментом, как давать? По вере. По вере. В доверии Господу, другими словами. Слушайте внимательно. Весь смысл, или большой смысл, по крайней мере, в нашем даянии это то, что это акт доверия Господу. Это акт доверия Господу. Когда мы доверяемся Господу, это прославляет Его. Да. Быть бедным – это не отговорка не давать. Вдова, у которой 2 копейки, доказательство этого. Нету, на самом деле, нету никаких веских отговорок от даяния, хотя возникают достаточно много. Павел тоже пишет в 8 главе 2 Коринфянам 3 стих насчет Македонской церкви. Написано, они доброохотны по силам и сверх сил, говоря про их даяние. Македонская церковь, то есть Филиппийская церковь, мы подразумеваем под этим, они были в очень тяжелой обстановке, у них было мало, но они давали не только по мере возможности, а сверх сил, он пишет. И Павел выдвигает их в качестве примера. Да? То есть они доверялись Господу, они чувствовали, что Господь хочет, чтобы они щедро давали, и доверились Господу. Господь, мы знаем, что ты это хочешь, поэтому насчет остального мы доверимся тебе. Да. Насчет обеспечения для нас самих мы доверимся тебе. И именно поэтому в Филиппийской церкви Павел написал в послании филиппийцам, да, что мой Бог позаботится, да, обо всякой нужде. Мы любим цитировать этот стих, но не любим читать контекст. Контекст в том, что они отдавали по силам и сверх сил Господу. Да. Человек, который не отдает ничего, полагается на себя. Удачи. Да. И потом еще бывает злиться, Господи, почему ты мне не помогаешь? Потому что ты решил полагаться на себя и не на Господа. Значит, еще как мы должны давать? Прежде всего, Богу. Простой момент, но важный. Богу. В 5 стих 8 главы он говорит тоже про Македонскую церковь, что не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Они сначала принесли свою жертву в своем сердце Господу. Не апостолу Павлу, не церкви Голгофы, Господу. И здесь тоже возникает интересный момент, потому что иногда люди говорят, что ну я не даю, потому что я не знаю, что сделают потом лидеры с этими деньгами. Или, может быть, даже бывает, я не даю, потому что я не согласен там с каким-то учением в моей церкви. Любая церковь достойна нашего посещения и хождения, тоже достойна быть тем каналом, через который мы даем Господу. Конечно, бывают случаи, где реальное злоупотребление, об этом нужно поговорить с лидерами, если они в этом не хотят каяться, идите в другую церковь и там давайте. Но пока вы находитесь в своей церкви, там и давайте. Почему? Потому что прежде всего, даже если кто-то потом что-то не совсем правильно сделает, вы не даете этому человеку, вы даете Иисусу. И для Него это приемлемо, для Него это приятно. Это будет вечный плод на ваш счет, как Павел говорит. А уже ответ должны будут давать лидеры за то, что они сделали с этими деньгами потом. Четвертый момент, как давать? Запланировано и приготовлено. Запланировано и приготовлено опять. 9 глава 2 Коринфянам, 5 стих. Павел пишет: «Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше, то есть финансовое пожертвование, было готово как благословение, а не как побор». Наше даяние должно быть запланировано, молитвенно запланировано, не просто, что мы сами это все планируем, в молитве перед Господом, и приготовлено. Не то, что вот мы пришли сегодня в церковь, ну и было очень классное поклонение, и вдруг захотелось дать пожертвование. Вот у меня 25 копеек в кармане, на тебе, Господи. Нет. Нет. Это не приготовлено, это не продумано. Да? В Библии написано, чтобы мы поклонялись Господу первыми плодами, а не своими остатками. Да? Вот, служение закончилось, и мы начинаем шарить по карманам, найти, что давать Господу. Нет, наше даяние должно быть опять в молитве прежде всего, планировано и приготовлено. Какой тут уже момент? Пятый пункт. Сейчас мы уже заканчиваем. Как давать, мы уже сказали, щедро. Да? Кто щедро посеет, тот щедро и пожнет. Наша цель в даянии не должна быть минимум. Как мало я могу давать, и все равно быть нормально. Да? Потому что очень часто бывает, мы относимся к даянию именно так. Да? О, только 10%. Хорошо. Если кто-то сказал 7, о, классно, только 7. Да? Никто не предложит 4. Да? И наша цель иногда давать как можно меньше. Наша цель, как мы должны давать? Наша цель должна быть, как я могу давать больше. Как я могу давать и поклоняться Господу таким образом больше. Как я могу предлагать Ему больше из этой сферы своей жизни и так, соответственно, из своего сердца. И последнее. Как мы должны давать, шестой момент, регулярно. Регулярно. 1 Коринфянам, уже немножко другой отрывок, 1 Коринфянам, 16 глава, с 1 стиха. Павел пишет: «При сборе для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Это не то, что мы дарим Господу на Новый год подарок. На тебе, Господи, сегодня Рождество, сегодня Пасха, вот тебе пожертвование. Регулярно, здесь написано каждый день, первый день недели. Да? Не обязательно каждое воскресенье, многие сегодня мы получаем свои зарплаты помесячно, поэтому можно было бы сказать просто вот в определенное число месяца. Давайте, регулярно. Опять, когда? Молитесь об этом. Это Бог подскажет. Однако это должно быть не просто, вот, ну, как бы, да, сегодня Пасха, все очень красиво одеты, захотелось, дал. Да, это должно быть регулярная часть нашего хождения с Богом. Это должно быть постоянный акт поклонения Ему. Так что сейчас, вот в самый раз мы закончили. Минут, может быть, 5-10 для вопросов. И еще раз теперь я попрошу, где там Дима. Дима, и если там еще кто-то, я распечатал, вот мы говорили о разных моментах, о разных, может быть, вопросах, которые возникают насчет Деании. Я распечатал для всех вас тут 100 копий, так что на каждого человека хватит. Только на брачные пары, и вот семейные пары, пожалуйста, возьмите только один экземпляр, хорошо, на вас двоих, чтобы хватило всем. Значит, мы будем раздавать эти пока вопросы и ответы, потом посмотрите название листа, там 3 листа и 40 пунктов отговорки и барьеры в даянии. Так что, если мы не говорили о вашем, о вашей отговорке сегодня, там есть, наверное. Вот, и тоже напоминаю, на задней странице этих листочков тоже есть, вот я сказал, что у нас есть целый курс по финансам, размещен на сайте нашей церкви, там есть наш адрес в интернете, и тоже для англоязычных тоже есть хорошая ссылка на другой сайт, потому что все наши курсы на русском. Вот, так что, вы пока не читайте, хорошо, пока не читайте, просто возьмите, потом прочитайте, и сейчас у нас минут 5-10, если у кого-то есть вопросы, давайте руки поднимите, не стесняйтесь, и можно задавать и отвечать. Хорошо? Так что не читайте сейчас эти листы. Будем еще чуть-чуть слушать, потом помолимся. Да, вопрос, да? Кто там поднял руку? Да, да. Понял. То есть вопрос заключается в чем? То есть давать ли нам в церковь или нуждающимся, да? Можно так сказать. Ответ – да. Да. Но прежде всего в церковь. Да. Потому что церковь, во-первых, это наша семья. Да. Если какой-то там посторонний человек подошел бы к нам на улице и сказал, ну, купи мне там покушать или еще что-то, а мы еще не купили для своей семьи, и они дома голодают. То есть это было бы неправильно, да, как бы ему купить, а им нет. Церковь есть наша семья, церковь еще есть невеста Христова. Да. Именно уникальное присутствие Господа. Да. Вот, поэтому прежде всего наше даяние должно быть в нашу церковь, вот, а потом... Да, тоже мы можем, поскольку Господь кладет на сердце, давать нуждающимся там нашим либо друзьям, либо даже незнакомым. Иногда просто насчет даяний индивидуальным людям, я вот что скажу. Иногда люди подходят и просят, и мы, может быть, просто по, ну, по хорошему намерению мы им даем, но это им не помогает. Почему? Потому что там есть корневая проблема. Опять. Явные примеры – человек-алкоголик, да, зависим от азартных игр. Да. Конечно, если мы ему даем денег, это только сделает хуже все. Вот. Поэтому, когда, скажем, ну, такое, как бы, гуманитарная помощь и вот в таком плане, то есть нуждающимся, когда это происходит через церковь, то Бог, ну, Бог поставил определенных лидеров с определенной мудростью, чтобы сначала говорить с этими людьми. Сначала, надеюсь, вот, лидеры и пастора здесь, что вы как бы сначала узнаете. Я знаю, я могу сказать, в нашей церкви, если человек подходит, желающий финансовой помощи, сначала у нас есть, мы называем, лист подотчетности. То есть он должен заполнять все свои доходы и расходы сначала. И на что он тратит. Да? То есть, что он не просто идет и покупает травку. И, конечно, даже если что-то там неправильно, это не значит, что мы не даем. Мы даем, допустим, Но мы говорим при этом, что вот здесь и здесь это нужно изменить в твоей жизни. Если потом тот же человек через месяц подходит и говорит, мне еще раз нужна помощь, тогда уже спрашиваем, а вот то, о чем мы говорили, ты что-либо изменял в этом? Нет. Тогда зачем давать? Это только укореняет твою проблему глубже. Так что. А еще вопросы? Да. I'll translate you. Is this a question? Yeah, the first question. Okay. Yeah. I think they mentioned of the question of how much should we give to God. Yeah, yeah. And I know the Bible says all scripture is given by right. Right, yeah, good verse. Right. That speaks more of a specific amount of money to God. I want to understand the concept. Well, сейчас одну секунду. That's a good verse. Он прочитал стих здесь из 3 главы притчи, 9 стих написано. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих». But maybe we can talk about that later. It says first fruits, which is not necessarily an amount. Вот. Ну и вопрос был в том, именно как бы подразумевается ли здесь определенное количество. Количество нет. Но принцип, да, принцип, что это первое. Да, это самое лучшее. Вот, что хороший момент. Так что, yeah, it's like the first was the best, not just the leftovers. Yeah. Right, yeah, so. Well, let's give other people a chance too, because we don't have much time, so. Еще другие вопросы, у нас просто немного времени. Еще какие-то вопросы? Вопросы? Нет? Да. Но опять, то есть вот мы говорим десятину, да, то есть Малахий все-таки под Ветхим Заветом, то есть как бы и там именно, кстати, конкретно обращено к левитам в третьей главе, то есть это была часть Моисеева закона, они должны были исполнять именно четко этот процент. То есть насчет нас... Вот, то есть мы должны просто молиться, да, то есть, да, сначала, как мы сказали, в церковь, то есть щедро давать, но потом, как бы, вот дальше, сколько и какую часть давать, может быть, каким-то другим людям, то есть это реально просто вопрос вот перед нами и перед Господом, то есть каждый человек, то есть опять, молится об этом, то есть это не то, что мы пренебрегаем, как бы, церковью, чтобы отдавать другим людям, то есть сначала туда, но тоже... другим нуждам, другим, может быть, служением тоже, вот как сестра сказала, там именно в миссионерскую коробку или как-то так. То есть, вот в таком плане. Да. Еще. Ну, церковь, ну, вот, твоя церковь, то есть ты считаешь это именно своей церковью, да? То есть, значит, это как бы, то есть это твоя семья, можно сказать, в одном плане, то есть это Божий дом, это там, где ты приходишь, назидаешься Божьим Словом, это там, где люди тебе служат, вот, поэтому, то есть это классно, что у тебя желание щедро давать, то есть многим людям, но опять, как мы сказали, да, пример, прежде всего, мы не будем пренебрегать собственными детьми, чтобы давать посторонним. Точно так же здесь. Поэтому наше пожертвование сначала в церковь, и потом, пожалуйста, да, дальше другим служением, другим людям тоже. Так что еще, может быть, максимум 1-2 вопроса. Да, ну, Павел, я понял, да. Да, Павел пишет, что по мере возможности будем делать добро всем, и в особенности в Доме Божьем. Да, особенностью, да, особенностью своей. Вот, поэтому, как бы, да, тем более, если мы, вот, допустим, будем давать, то есть, опять, сначала в церковь, если будем давать, то есть, сначала тем братьям и сестрам, которые именно в своей церкви, то есть, классно, когда другие готовы помогать им сначала, тоже потом другим людям, но я скажу вот что, в особенности, если это люди, которые, то есть, не просто посторонние, а регулярные прихожане в церкви, им классно именно либо с пастором, либо с каким-то лидером, как бы, говорить о сути своих финансовых проблем, то есть почему они возникают, потому что, опять, если просто брат, как бы мы его видим там, либо по воскресеньям, либо еще даже лучше зная, но как бы мы обычно просто как люди, мы не задаем вопросы вот такие, ну как бы трудные и глубокие, то есть вот что именно у тебя происходит в финансовой жизни, то есть мы по хорошему намерению просто хотим помогать. Однако, опять, наше даяние, может быть, не поможет, если у них какая-то ситуация, какой-то даже грех может быть именно в этой сфере в их жизни. Поэтому, как бы, то есть я бы порекомендовал, то есть если хочешь именно другому человеку в церкви давать, и ты знаешь, что ему сейчас туго, сначала подойди к пастору, поговори с ним, и если, как бы, если, может, он знает лучше ситуацию того человека, если все нормально, тогда пожалуйста. Вот. Но, может быть, было бы мудро со стороны пастора, либо другого лидера, именно сначала с этим человеком поговорить. Так что, вот так. Да. Последний вопрос, если есть. И мы уже помолимся. Все? Все, все. Раз, два, три, все. Давайте помолимся тогда. Господь, мы славим Тебя. Боже, действительно, Ты Бог чудесный, Ты Бог славный, Господь. Иисус, мы славим Тебя за то, что Ты, Господь, обнищил. Господь, ради нас, Господь, Ты отложил свою славу, небесное богатство, Господь, и Ты пришел как раб. Боже, что Ты был послушен до смерти крестной, Господь, чтобы мы нашли в Тебе новую жизнь, вечную жизнь, Господь, и небесное наследство, Господи. Мы просим, просто чтобы Ты, Господь, Боже, я прошу, Господь, чтобы Ты работал в сердцах сегодня именно по этой теме, по теме финансов и даяния, Господи, чтобы все мои братья и сестры здесь, Господь, чтобы они молились об этих вопросах, Господь, чтобы мы все искали Тебя, Боже, как мы можем именно в этой сфере нашей жизни, Господь, лучше прославлять Тебя, больше познавать Тебя, Господи. Мы славим Тебя, что Ты вручил нам, Господь, все, что у нас есть, Господь, что это на самом деле Твое, Господь, и Ты хочешь быть прославленным, Боже, и чтобы мы получали через это радость. Господь, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.